Глава 13. Дела семейные. Новая штанга, допускающая больше весов, чем моя старая, была слегка непривычной. Но я над этим работал, безостановочно поднимая и опуская ее в позиции лежа от груди. Это при всех затратах энергии довольно тихое занятие и позволило мне определить тот опасный момент, когда шум, царящий в нашем доме фоном, сменился тишиной. Тревожное явление. Если 4 гиперактивных молодых японца прекращают шуметь, то это обычно значит лишь одно — заговор. Надо ли говорить против кого? В обычной ситуации я бы даже не поморщился. Родители проваливаются на раз, младшие не умеют в такт, но вот объединившись, да еще с критикой от хорошо соображающего Такао, пару лет назад пристрастившегося к шахматам, они уже могут выработать неприятную стратегию, которая вполне может вынудить меня серьезно напрячься. Только вот никто не отменял контрудары. Как был в одних шортах, лишь захватив ключи, я открыл окно. Спрыгнуть со второго этажа при хорошем глазомере и нормальной физической подготовке ничего не стоит. Весь вопрос в том, как правильно амортизировать и умение для этого использовать руки наравне с ногами. Тихо открыть регулярно смазываемый дверной замок вообще ничего не стоит. Куда сложнее подкрасться к залу, где идет совещание, так, чтобы Эна, старательно вслушивающаяся и всматривающаяся на второй этаж, меня не заметила. А это сложно, потому что от меня сейчас не слабо разит потом. Однако получилось. Младшая сестра слишком сильно отдалась двум параллельным занятиям, пытаясь одновременно слушать текущий разговор, принимать деятельное участие в нем, а заодно стоять на стреме. Так что почти двухметровый брат в спортивных шортах, нависающий над ней на расстоянии где-то в метр, был успешно проигнорирован. Дальше был бы затык, но, к счастью, вовремя вмешался план. Его не было у меня, но он был у заговорщиков, причем даже на бумаге и по пунктам. Высматривающая опасность девочка очень горела принять более активное участие в идущем обсуждении, постепенно распаляясь тем больше, чем ее игнорировали. Из-за этого Эна уже устроила в проходе сквозняк, мечась туда-сюда, а ее волосы то и дело цепляли меня по животу. В один из таких страстных рывков я просочился внутрь, с удовольствием увидев 3 склоненные над бумагой головы. Итак, о чем же речь? Дано. Родители скоро уезжают на 3 недели. Отца зовет труба. Матери, в принципе, никуда ехать не нужно, как и всегда. Но она тоже едет, потому что они всегда вместе, как и всегда. Значит, дети остаются одни, и это нормально. Но дети внезапно хотят погулять в город, как нормальные молодые японцы. Полазить по магазинам, купить одежду, посидеть в кафе. Мама, имеющая свободное время, хочет тоже. Значит, нужен сопровождающий. Здесь имеется большая проблема, но заключена она отнюдь не в том, что Акиру нужно как-то сильно прям уговаривать погулять с семьей, а в том, что это мероприятие можно организовать только в субботу. А суббота — это отнюдь не воскресенье, когда вся семья может отсыпаться и вообще валять дурака. Следовательно, меня нужно не просто уговорить потратить целый день на поездку в город, но еще как-то убедить в том, что нужно пропустить субботнюю утреннюю разминку. А это уже сложно. Мягко говоря. Все хором верили, что разминка им сломает все удовольствие от вылазки. Мать предлагала давить на жалость. Ее вера в то, что я хотя бы один раз под это прогнусь, была незыблема и безнадежна. После ее предложения, как я успел услышать, стоя за спиной сестры, маму лишили совещательного голоса, оставив сочувствующий. Отец предлагал более рациональное, но крайне рискованное решение — составить план и саботировать разминку. К примеру, принеся в жертву ту же маму, которая вполне отдохнет, сидя дома, пока дети учатся в школе. Брат, как голос разума, возражал, упирая на то, что раз они стали питаться этой, ну, очень здоровой пищей, которая стоит много денег, то нагрузки Акира точно поднимет, а значит, нужно искать менее рискованные пути. Например, попробовать банальный подкуп, благо, что это точно работает. Просто они не пробовали этот метод в разрезе утренних тренировок. Все гениальное просто, да? Сестра подкупу была не рада и горячилась, пытаясь убедить остальных в том, что отпроситься можно и в долг. Все-таки она торчит мне 3 полировки канделябра. Такао вообще 5, плюс 4 похода в магазины по женским капризам. Так что кредитная история вроде есть. Почему бы не увеличить? Родители были резко против дальнейшего детского рабства. Но мозговой штурм спотыкался на все 4 ноги, поэтому решили применить все способы до единого. И когда я просочился в комнату, встав за спиной азартно записывающего отца, они уже составляли порядок действий, в которых будут применены мольбы, шантаж, тактический обман, подкуп и, наконец, кредитование. «А просто попросить перенести тренировку с субботы на воскресенье не судьба?» — поинтересовался я, сложив руки на груди и смотря прямо в глаза остолбеневшей Эни, стоящей у двери с раскрытым ртом и пялящейся на меня. «Гениально!» — пробубнил отец. «Кира, ты как всегда... Кира!» Мать всхлипнула, хватаясь за Такао, а тот издал ртом какой-то уж совсем неприличный звук. «Как ты?» «Я ниндзя», — произнес я с абсолютно серьезным лицом. «Но что? Кто сказал, что у меня не должно быть чувства юмора?» Картина потрясения семейства Кирио была последним ярким событием этой недели. Вплоть до субботы все шло максимально скучно, так, как я всегда и мечтал. Учеба, тренировки на выносливость и силу, снова учеба, составление новых баз знаний, которые я сначала выучу, а потом впишу кодировкой в нужную книжечку. В школе были тише гладь. Широиши и Хирокава перестали ко мне приставать, а девушки в клубе расслабились окончательно, поняв, что я не собираюсь причинять им какой-либо вред. Враждебно-опасливые взгляды остального класса и почти половины школы меня ни грамма не смущали. Единственным относительно интересным эпизодом стало несколько воскресших хакерских центров в Европе и Америке, что криком кричало о том, что там до этого трудились отнюдь невольные каменщики. И трудились они на типовом оборудовании, которое оказалось легко восстановить. Эту информацию, воспылавший праведным негодованием Дайсоке, бывший настоящим идейным хакером от народа, его собственное выражение, собирался слить в сеть крайне аккуратным образом, с помощью закладки, сброшенной из интернет-кафе. Ангелом возмездия, противным правительственным агентом, маскирующимся под приличных граждан, стал, разумеется, я. В субботу мы вышли из дома компании в 4 человека, причем 3 из нас несли на своих лицах печати разного качества. Озабоченность, уныние, смирение с судьбой, предвкушение. Последнее, наиболее позитивное выражение лица принадлежало счастливой матери семейства, надевшей, но очень молодежные вещи. Когда-то, года 4 назад, Рио с задумчивым выражением на лице сообщил мне, что отцу, как Кирию, являлась бы в глазах его семьи настоящим сокровищем, встреться она ему лет в 15, а может, даже и в 20. Я возразил, аргументируя тем, что внешность моей матери приятна, но не более того. Рио тогда лишь махнул рукой, буркнув, что внешность сама по себе значит куда меньше, чем совокупность качеств, возносящая человека на пьедестал мировой известности. У моей матери был этот потенциал, но он весь доставался семье, хотя сейчас... Сейчас кое-что могли увидеть и окружающие. Хрупкая, миниатюрная 34-летняя женщина в легком платьице выглядела лет на 20, не более. Использовав минимум макияжа, отцу колучилась позитивом, сияла улыбкой, вовсю дурачилась, приставая к Эни и Такао. Отчего, как мне сообщила горьким шепотом на ухо сестра, не только я смотрелся самым взрослым среди всей этой компании, но и она, примиленькая 12-летняя Лоля, выглядела унылой заморашкой и заикой. А бедолага Такао мучительно краснел, когда мать прижималась к нему на людях, то и дело чмокая в щеку. В отместку Эна попыталась вцепиться в меня, изобразив из нас нечто вроде парочки. Но, по словам беспощадного среднего брата, это было похоже на мартышку, от которой уходит ее дерево. В итоге обе повисли на Такао, а я зашагал свободно и легко. Но недолго. Три стремительно растущих организма плюс одна женщина, у которой крайне редко есть время выбрать себе новую одежду. А незачем с мужем везде таскаться. Вас же друг от друга не оторвешь. Это много покупок. И ладно, я могу взять брата и за полчаса закрыть все наши потребности. Энна и мать были совершенно другим делом. А мы еще должны были это все оценивать. Это бремя падало в основном на плечи Такао. Я разбирался в ткани, мог оценить пошив, прикинуть крепость вещи, но совершенно не понимал, идет ли она матери или сестре. С моей точки зрения, одна из них была наглухо влюбленной в собственного мужа женщиной, которому совершенно без разницы, что она носит, а вторая — ребенком, которому нравится кому-либо еще рано. За этот вывод меня попытались побить. А через 3 часа начали конючить идею, что делать с 2 туго набитыми рюкзаками, набранных шмоток и обуви, так как хочется еще и посидеть в кафе. К счастью, мы были в 2 шагах от Акихабары, где я просто закинул нашу ношу в один из закрытых центров, где продаю свои и каваси-программы. А затем, забежав в едва открывшееся интернет-кафе, слил все теории заговора моего партнера-отшельника. Затем, обманув семью, заманил их в раменную, где мы плотно перекусили. Так хорошо, что потом в Эну влезло лишь одно мороженое и чашечка слабого кофе, отчего девочка впала в подавленное состояние. Пришлось разориться еще и на угощение домой. «Прекрати так тяжело вздыхать, Кирочан!» — пихнула меня в бок мать. «Мы скоро уедем, и 3 недели будет твой безжалостный диктат тишины и скорби». «Безжалостный?» — поднял я бровь. «Они каждый раз нам жалуются». «На что?» «Ну, задумалась мать, прикладывая палец к рту. «На пробежки, на мытье посуды, на дополнительные занятия». «То есть на то, что они делают всегда. Им просто завидно, что вы где-то прохлаждаетесь». «Мы работаем». «Фотки с Гавайских островов и тех, где мама нежится в джакузи, утверждают обратное». Максимально вредным тоном отозвалась сестра, нечищая 2 коробки с тортами. «Важно другое. Они планируют не заниматься все эти 3 недели», — поморщился я. «Придется принять меры». «Кирочан!» — ужаснулась мать. К ее несчастью, мы как раз проходили мимо магазина спорттоваров, где мной были приобретены 2 наручных шагомера. Затем затасковавшей родительнице была объяснена концепция фотоотчетов, после чего повеселевшие брат с сестрой уже сами кинулись на мать обнимать и утешать. Каким-то образом это вылилось в посещение кинотеатра. Но мне уже, поставившему на этом дне крест, было все равно. Как и на то, что после сеанса довольно глупого, хоть и качественно снятого фильма, мы вновь засели в кафе. «Кирочан», — внезапно слегка замявшись, начала мать. «Я хочу тебя спросить. Все нормально будет?» «Но если Эна Стакао понимает, что у нас изменилось, то, думаю, да», — кивнул я, оглядывая младших. «А они понимают?» «Понимают, Онисан, понимают», — вздохнула Эна, пихая локтем ковыряющегося в телефоне брата. «Такао». «Что? Да?» — коротко отозвался он. «Ходим в школу, приходим со школы, всегда на связи с братом. Если он не придет, звоним дедушке. Если придет сильно побитый, бивака Аба-сан». «Если приведет девушку, открываем шампанское», — вставила свои 5 йен сестра. «Не смей трогать наше шампанское», — тут же спохватилась мать. «Купи себе в комби». «Через 8 лет», — добавил я. «А заодно поищите там ответ на вопрос, зачем мне приводить девушку в дом, полный крикливых людей». «Показать свой канделябр», — выдвинула предложение Эна. «И рассказать, как твоя милая и добрая сестренка усердно его полирует». Это заявление, к глубокому стыду Ацука, было сделано ребенком в метро, когда мы уже ехали домой. Я, впав в тактическую челодлань, прижал к себе свободной рукой тотально покрасневшую мать, не мешая Такао отвешивать сестре 1 подзатыльник за другим. Картину внедрения здравого смысла в юную голову внезапно прервала задержка электрички на остановке. Всего на 10 секунд. Но люди, привычные к четким, как у метронома, временным промежуткам, тут же зашевелились, чувствуя неясное беспокойство. Спустя означенное время поезд двинулся с места, а я провожал взглядом конвоируемого двумя полицейскими типа, которого они только что извлекли из соседнего вагона. Я его знал. Тот самый дикарь из-под моста, соблаговоливший обменять свою ценную информацию на десяток банок пива, выпитых им там же, на месте. Рензо Кукен, человек, надевший черное более 25 лет тому назад. «Вряд ли мы снова встретимся, парень. Скоро меня поймают и выдворят из страны обратно на Филиппины. Однако, если ты когда-нибудь станешь достаточно сильным, чтобы начать беспокоиться о поиске настоящего противника, заваливай на острова. Меня там каждая собака знает. Намнем друг другу кости. Только уговор. Ты должен быть хотя бы на уровне своего деда. У меня далеко не всегда есть настроение отпускать каждого слабака, который бросает мне вызов. Сегодня было просто хорошее утро». Болтун. «Ты его не убил, потому что захотел подольше пошляться по родине. Этого я и не произносил, но дикарь все понял и по взгляду. Ухмыльнулся и ушел себе вдаль. А я смотрел ему вслед и понимал, что именно он навешал тогда деду по шее так, что старику пришлось отлеживаться. Более того, непонятным образом, но я понял, что этот человек меня тогда заметил и разглядел почти в полной темноте. А может быть, он даже подслушал наш с дедом разговор. Рензо рассказал мне кое-что о самой настоящей индустрии поддержки надевших черное. Большая часть этой поддержки крутится вокруг турниров, официальных, подпольных, нелегальных, даже смертельных. Но есть и те, кто помогает таким, как мы, потому что хотят. Из уважения, благодарности, чувства соучастия, выгоды. Без разницы. Суть в том, что в любом крупном городе есть как минимум одна мастерская, которая шьет одежду на заказ. Именно там можно раздобыть себе костюм почти любого мыслимого фасона, максимально оптимизированный под твои боевые возможности. Накладки, прокладки, сверхпрочные ткани и нити, допуски, позволяющие даже обычному офисному клерку сесть на шпагат. Главное — знать, чего ты хочешь, иметь деньги и продемонстрировать мастеру, что ты можешь. С последним было тяжко, потому что я не мог практически ничего. Неплохая физическая база, пара ударов, отработанный на всякий случай, травмоопасный лоу-кик, умение быстро анализировать и мое скрытое оружие — сильные пальцы. Когда-то пришла в голову идея, что было бы неплохо иметь оружие самообороны, которое всегда со мной. Выдернутые суставы, вывороченные мышцы, смятые голосовые связки. Все это звучало достаточно привлекательно, но в разрезе нового знания о том, что ищи гораздо крепче обычного человека, эта стратегия уже себя не оправдывает. Кроме того, когда я начинал их тренировать, то куда хуже ориентировался в законах этого мира. А они крайне строги к тем, кто наносит другому человеку перманентные травмы. Вывод? Мне нужен либо учитель, либо методика обучения. С этим мог бы помочь Горо Кирю, но он отказался. Точнее, не так. Ему отказали. Никто из его старых знакомых не захотел связываться с таким учеником, как я. Этот вопрос нужно будет решать. Рензо Кукен дал подсказку, которой я воспользуюсь, как только организм немного стабилизируется. Уже сейчас, спустя пару часов после раменной, мой желудок бурчит, а мышцы зудят, упрашивая их нагрузить. «Унисан, мама заснула», — Такао проявил бдительность. Действительно, прижатая моей рукой мать благополучно сопела с самым беззаботным видом. Это было мило? Эна, ущипни ее, велел я. Мать надела слишком короткое платье, чтобы нести ее на руках. Хорошо, что я вовремя догадался прижать голову родительницы к груди покрепче. Сестра исполнила указания с большим энтузиазмом, из-за чего мадам Кирю тут же выдала пронзительный визг, погашенный моим телом. Правда, потом я был укушен, Пришлось уже ситуацию регулировать словами и успокаивающим поглаживанием по спине, но обиженные взгляды матери на дочь бросались в этот день еще долго. Эну, впрочем, это не смущало. Объевшаяся торта девочка лучилась как удовольствием, так и удовлетворением. Даже вернувшийся довольно поздно отец, пытающийся укоризненно смотреть на младшую из-под лавины жалоб, в которой его пыталась похоронить супруга, и тот не смог убрать победное выражение с лица дочери. Вечером ко мне в комнату, когда я уже сидел за компьютером, пришел Такао отрабатывать один из своих долгов. Достав специальный состав, он покрыл им канделябр, а затем, чуть подождав, начал тщательно полировать железку специальной тряпочкой. По ходу дела мы общались на разные поверхностные темы, оказавшиеся прелюдией к его визиту. «Унисан!» — неуверенно и негромко пробормотал он. «У меня есть к тебе предложение». «Внимательно тебя слушаю», — кивнул я, не отрываясь от монитора. «Инициативу нужно поощрять». «Я знаю, где проходят уличные бои, надевших черное. Там всегда есть зрители. Я тоже хочу посмотреть. Туда приходят мои одноклассники. Знаю, что это опасно, поэтому хотел бы сходить с тобой. Тебе же будет полезно посмотреть на других». «Опасно», — развернулся я к брату. «Популярное место», — кивнул он. «Туда приходит много хулиганов. Обычно там никто никого не трогает. Один я туда не пойду, но ничего тебе не скажу, если не возьмешь меня с собой». Я почувствовал укол гордости за младшего брата. Идеально выбранная стратегия. Предложение, обстоятельства, условия, учтены интересы обеих сторон. Лаконичный, но полностью сформированный оффер. «И ты, разумеется, хочешь туда попасть, когда наших родителей не будет в стране», — кивнул я. «Если получу по роже, то лучше бы им этого не видеть», — кивнул парень. «А почему ты можешь получить по роже?» «Потому что я пойду с тобой, Унисан. Ты сильно раздражаешь людей, а там будут люди, вдохновленные дракой. Много дрочливых школьников». «Это интересное предложение, но я пока не готов дать тебе на него ответ. К сожалению, мой 13-летний брат слишком хорошо меня знает. Он сразу понял, что смог меня заинтересовать достаточно, чтобы я нашел способ достать информацию о местах проведения этих боев не у него, поэтому выложил последний козырь. «Если я захочу посмотреть на драку, то пойду в гости к старику». И вот он был просительным. «Мне нужно там побывать для удержания социального положения в классе. Если я приду туда только за тем, чтобы показать бои тебе, то мои одноклассники перестанут меня туда приглашать, поймут, что мне это просто неинтересно». «А они не подумают вдруг, что ты испугался идти один?» — привел я последний аргумент из имеющихся. «Не подумают». В голосе Такао звучала железобетонная уверенность и победные нотки. «Это не подумают». «Хорошо, тогда согласен», — сдался я. «С семьей всегда сложно. Они слишком хорошо тебя знают. Мать бы протестовала подобное заявление, уповая на свой синяк, но мы-то понимаем, что она его заслужила. Нельзя в 34 года затмевать расцветающую красоту Энны Кирию, да еще с таким размахом». Подслушивающая у дверей девочка начала убегать, как только до ее ушей донеслись слова «Хорошо, я согла». Маленькие красивые ножки бодро, но совершенно неслышно перемещали очаровательное тельце по полу, а надетые на них красивые носочки полностью гасили возможные предательские шлепанья. Эна драпала сосредоточенно и хладнокровно, даже не давая себе пока воли злиться вслух на подлых старших братьев, собравшихся на вылазку без нее. Не то чтобы она прямо пищала, как хотела бы посмотреть на драку, но эй! Это же семья Кирию. В анналы истории войдет даже сегодняшний день, когда они выбрались по магазинам. А что говорить о других мероприятиях? Учиться, тренироваться, учиться. Слушать, как мама обожает папу, и наоборот. Она еще маленькая, чтобы завести себе парня, который будет водить ее везде и развлекать. Так что остается делать. А эти два мерзавца Они даже не представляют, какие муки испытывает их сестренка, защищая их невинные тела от своих жадных и любвеобильных подруг. На самом деле, львиная доля популярности Эны Кирио среди школьниц средней школы Аракава и имела место быть из-за ее братьев. Но это не значит, что ее усилия по отваживанию разных похотливых баб — не труд. Тихо удравшая девочка спустилась на первый этаж. Родители в зале под бубнение какой-то глупой дорамы вовсю обнимались. Мать пыталась в полутьме еще раз показать отцу синяк от щипка, извернувшись и заголившись прямо почти ваще. А тот все поглаживал ее по ущипленному месту, шепча утешительные слова. И все постепенно шло к тому, что они сейчас побегут заниматься пошлостями. «Не забудьте, что у нас завтра разминка», — мякнула в самый неподходящий момент Эна, а затем злодейски хохоча под приглушенные сетования отца и смущенное бормотание матери ворвалась на кухню за последним куском торта в холодильнике. «Съевший получит двойную норму упражнений», — гласили беспощадные иероглифы на закрытом контейнере с таким вкусным кусочком. Эна всхлипнула от огорчения и закрыла холодильник. А затем уселась возле него, начав напряженно размышлять, каким образом можно сфальсифицировать похищение торта другим членам семьи. Размышления шли долго и бесплодно, пока вспышка идеи не озарила лицо будущей красавицы всея Аракавы. «Нам нужно завести собаку!» — шепотом закричала Эна Кирио, а затем все-таки съела торт, твердо обещая себе сейчас прийти в комнату и подумать, на кого это можно свалить сейчас, когда собаки еще нет. Конечно же, ничего придумать не вышло. Глава 14. Wanted. Внимание! Разыскивается лицо или группа лиц, устроивших интернет-атаку на сингапурский центр «Небесные рыбаки». Атакующие базировались или базируются на территории Японии. Любой владеющий информацией по этому поводу может рассчитывать на щедрое вознаграждение в любой удобной ему валюте. Информация, располагающаяся на главном баннере сайта охотников за головами, оптимизму не внушала, как и панические крики Дайсаки в виде сообщений. На этот раз я не стал убегать с уроков, а, досидев, поехал к нему, чтобы вправить мозги на место. Сон разума плодит чудовищ, а уж у живущего в вечном одиночестве и полутьме отшельника монстры буквально везде. Пришлось даже его немного побить, переубеждая, что сворачивать деятельность — идея идиотская. Ловят в первую очередь тех, кто мечется. А уж искать человека, который лишь может быть в 150-миллионной стране. Что и говорить, на дополнительные занятия с Хирокавой я немного опоздал. «Я больше не буду заниматься с тобой. Уходи!» — буркнула мне высунувшаяся из своей комнаты девушка, чтобы тут же захлопнуть дверь. Пожав плечами, я отвернулся и ушел с облегчением, выкидывая ее из своего графика. Дареному коню в зубы не смотрят. Почему только в школе не сказала? Это бы сэкономило нам время. Надо зайти к родственнику. «Вы что, поссорились?» — буркнул дед, отходя от своей личной макивары. Мне казалось, что он был расстроен своим предположением. «Нет», — равнодушно откликнулся я. «До этого момента мне казалось, что наши отношения улучшаются». «Да? И как же, расскажи старику?» Человек, горя, принялся вытирать сухим полотенцем свое сухое тело. Поведение Хирокавы существенно улучшилось в последние дни. Она прекратила ко мне приставать, перестала разговаривать в школе, уходила домой одна, экономя мне время. Я ценю такие вещи. «Эх, хакера!» — только и крякнул тот, кого я считаю дедом без двух пра-пра. «А я уж надеялся». «На что?» «С тобой же прямо лучше говорить, да?» — вздохнул Гора, садясь на циновку. «Но на что надеялся? Что у вас интерес там появится? Совместный, романтический?» «Ты считаешь меня педофилом?» — осведомился я. «Что?» Он явно не ожидал подобного. «Уровень образования Асами приблизительно треть от того, что знает и умеет твоя внучка Эна», — пояснил я. «Ей 12 лет. Следовательно, Асами может считаться 4-летним ребенком. Подобное не может меня привлечь никоим образом». «А как ты вообще тогда собрался семью заводить?» Спустя пару минут обработки информации обидчиво и с вызовом спросила эта помесь медведя и человека. «Или не собирался?» «С моей стороны было бы чрезвычайно глупо», — протянул я, вынуждая деда напрячься и прищуриться. «Считать, что без семьи мне будет лучше, чем с семьей». «А-а-а!» — кажется, он облегченно выдохнул. «Потому что только я на этом острове, а может быть и на планете, знаю, как нужно правильно воспитать полноценного человека, чтобы не получилось мартышка в 15-летнем теле». «Ну да...» «Поэтому я хочу заработать денег и нанять женщину, которая выносит мне ребенка. Это будет оптимальный компромисс между экономией времени и получением относительно приемлемого результата. Хотя если ты найдешь половозрелую женщину приемлемого возраста и с развитым интеллектом, без генетических отклонений и врожденных болезней, скажи мне, пожалуйста, я попробую ее очаровать». «А если у нее уже будет избранник?» — пришел в себя дед через некоторое время. «Я дождусь, пока они разойдутся», — успокоил я его. «Присутствие трех гениев в одной точке — статистически маловероятное событие. И не волнуйся. Я не собираюсь устранять людей для собственной выгоды. Это рискованно. У меня есть семья». «Жуткий ты тип, внук», — выдохнула старая гора мяса и костей. «Мне требуется твое разрешение», — решил я сменить тему. «Хочу обратиться к Якудзе. Мне нужен Баки, чтобы присмотреть за мной и Такао, когда мы пойдем смотреть уличный бой». «Зачем тебе эти отруб...» — начал дед, а потом нахмурился по-настоящему, загремев. «Зачем ты тащишь туда Такао?» Объяснить старшему родственнику нужду подростка в поддержании социального статуса оказалось очень легко. Правда, дед почему-то начал источать ауру смерти после того, как я его уверил, что Такао никогда на свете не сделает такую архи-глупость, как присоединение к тупым, морокомахательным процедурам, бессмысленно гробящим человеческий потенциал, его самоуважение и возможность хоть чего-то достигнуть в этой жизни стоящего. Но я счел это всего лишь социальной неловкостью. Все-таки разговор шел не у нас в зале за обеденным столом, а прямо в центре знаменитого додзё, а напротив меня сидел его основатель. Правда, когда я извинился перед старшим родственником за допущенную социальную промашку, того еще и затрясло. Закрыв лицо рукой, дед свободной конечностью помахал в воздухе, прогоняя меня прочь. Я подчинился с уважением. Что же, я благополучно забыл спросить его о том, где мне найти преподавателя по мордобою. Невелика потеря, у меня есть Каваси. Если взять на себя часть рутины этого нервного отшельника, то он с великой радостью потратит свое время на общение в сети, где у него просто потрясающее количество знакомых. Дома стоял кавардак. Отец и мать с чемоданами, уже стоящими у машины, носились по дому, как курицы с оторванными головами, и пытались проявить к детям внимание, ласку и любовь, желательно с запасом на 3 недели вперед. Дети, уставшие после школы, брыкались, пыхтели и жаловались мне на шебутных родителей. Загнав нарушителей спокойствия в машину, я открыл ворота гаража и закрыл двери в дом. Это сработало приблизительно через 10 минут. Тойота, обиженно фырча мотором, скрылась вдали, даря нам очередные недели спокойствия и тишины. Нет, Эна очень живой и энергичный ребенок. А Такао, кроме шахмат, еще уважает как музыку, так и разговоры по телефону. Но по сравнению с 2 кусками ходячей драмы, которые являются нашими родителями, дети совершенно не шумят. Каваси справился со своим заданием в рекордно короткие сроки. «Привет. Меня считают экспертом по уличным драчунам, хотя думаю, что преувеличивают. Однако, если ты совсем новичок, то я попробую ответить на твои вопросы». Сообщение, светившееся в окошке программы, было приправлено смайликами и выглядело максимально несерьезно. Но я не первый день был в сети, в ее темной части. Нормальных людей тут практически не было. «Здравствуй», — напечатал я в ответ. «Меня интересует следующее». Основным моментом, на который не смог ответить мой 127-летний прапрадед Кора Кирио, было следующее. Если бои, надевших черное, есть предельно серьезное занятие, то почему они не используют эффективные приемы? Вместо того, чтобы нанести противнику смертельный или достаточный для победы ушиб, ищущие предпочитают ограничивать себя в методах, забивая противника, пока тот забивает их малотравмическими ударами. Дед начинал говорить что-то непонятное о духе воина, правилах настоящего поединка и прочих вещах, не совмещающихся с логикой. Прояснение этого момента и требовалось. Если ты используешь для победы над человеком малоэффективное средство, то есть только свое тело, малоэффективным образом, то это полностью нарушает идеологию самого термина «боевые искусства», переводя происходящее в плоскость ритуальных брачных игр. Панчи. «Воу, воу-воу-воу, парень! Ты только что разрушил половину моей жизни. Какое там? Ты ее всю разрушил. Это взрыв мозга. Ты сравнил настоящие мужицкие драки в полный контакт с чем? С дракой двух горилл за территорию? И я в это верю? Я в это верю, ксо!» Кажется, этот эксперт сломался. Нужен новый. Панчи. «Ладно, дружище, слушай сюда. У меня есть идея. Ты, похоже, совсем зеленый. И если не дрался совсем, то так ничего не вынес из своего первого боя. Или двух. Такое бывает, особенно среди маменькиных сынков разных корпоративных богатеев. Эй, я не считаю таким тебя. Вряд ли сам Какао-сан стал бы о таком человеке беспокоиться. Тебе надо еще смахнуться разок или два, серьезно. Я считаю, что ты прав, назвав это чуть ли не звериным мумбо-юмбо. И плачу в душе, ты ее ранил. Но ответа нет даже у великого меня. Люди смахиваются, выясняют, кто сильнее, а потом идут и дрочатся на тренировках, чтобы смахнуться еще. И так становится круче гор. А вот, короче, все. Вот мой совет. Извини, если что. Однако. Мне нужно было совсем другое. Существует тысячи направлений боевых искусств, от более-менее эффективного муэ-тай, которое мне не подходит, до спортивного карате, которое вообще непонятно зачем существует. Нужно было как можно скорее найти компромисс, выбрать направление максимально эффективное под существующие критерии. Вместо того, чтобы хотя бы обрести понимание моего интереса, эксперт посоветовал драться и сбежал. Дед и Рензо Кукен тоже реагировали недостаточно понятно. Мысль опросить Хирокаву я вышвырнул из головы. Девушка, как источник информации, не вызывала ни малейшего доверия. А еще я не мог сесть на электричку, поехать в Чибу или в Унабасе, чтобы в относительно безопасной обстановке избить несколько хулиганов, прояснив для себя некоторые моменты самостоятельно. Подсознание может отреагировать крайне негативно. Сложно. Теряю время. Лучше составлю очередной блок знаний. Учитывая обстоятельства, нужно выбрать что-нибудь легкое, не требующее сильного сосредоточения. Пусть будет испанский язык. На следующий день в школе меня в коридоре подловил человек, в чьей способности подловить хоть кого-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь, я очень сильно сомневался. Он, кажется, тоже. Точнее, она. Широэйши стояла передо мной во весь свой немаленький, относительно других учеников, рост, и крупно тряслась. Обойти ее мне помешала уверенность в глазах девушки, которую на данном жизненном этапе подводило скорее тело, чем разум. Вспомнив вчерашний диалог с дедом, я неожиданно подумал, что эта девушка, если учитывать ее физическую форму и успеваемость, как раз очень близка к образу той, от кого бы я хотел получить ребенка. Если доверять словам Рио, то что Асана, что стоящая напротив меня Мана, очень красивы, и это тоже аргумент. Броская приятная внешность облегчает коммуникацию. Не будь ее у меня, думаю, в жизни было бы куда больше проблем. В общем, хорошая инвестиция. Но время есть время. «Я не ударю тебя. Меня обижу специально, чтобы ты не сказала». Попробовал я ускорить процесс. «Смелее». Дрожь усилилась. «Если упадешь в обморок, то мне придется нести тебя в медпункт. После этого о спокойной школьной жизни можешь забыть», — сменил я стратегию. Глаза отчаянно трясущейся девушки стали круглые-круглые. В них проступил ужас. Кажется, она сейчас попытается удрать. Не годится. «Я не дам тебе убежать». Не то чтобы я хотел загонять человека, имеющего проблемы с коммуникацией, в угол, но когда у большинства твоих действий есть определенные ограничения по времени, ты всегда выбираешь компромисс. Как показывает жизненный опыт, большинству людей этот компромисс категорически не нравится. Они хотят большего. В данном случае это большее было скорее необходимостью, потому что Шираиша определенно отвлеклась на поиск выхода из ситуации. Раскрыть рот и сказать то, что хотела? Нет, она определенно не рассматривала этот вариант. «Но...» — послышался нерешительный голос сзади. «Кирио-кун, Шираиши-кун, у вас проблема?» «Скорее, неразрешимая ситуация, Каматари-сенсей», — откликнулся я, обернувшись на подошедшую преподавательницу. «Шираиши хотела мне что-то сказать, но у нее не получается. Я пресек ее попытку к бегству и объяснил последствия возможного обморока, отчего ее внутренний конфликт достиг апогея. Теперь стоит вот, трясется». «Пресек попытку бегства?» — медленно проговорила учительница, вставая между мной и Шираиши. Ей пришлось задрать лицо, чтобы посмотреть в глаза высокой ученицы. «Признаю, это было эгоистичное решение», — сдался я. «Она одна из самых умных и перспективных учениц в школе. Я мог бы проявить больше снисхождения». «Кирио-кун!» — в голосе преподавательницы внезапно звякнул металл. «Уходи!» «Хорошо, Каматари-сенсей». Не лучший выход из положения, но из приемлемых. Возможно, если девушка чересчур напугана, то больше не обратится ко мне. Внезапно раздалось у уходящего меня за спиной. «Ахера!» Обернувшись в очередной раз, я обнаружил бледную, как смерть Шираиши, вцепившуюся мертвой хваткой в плечи преподавательницы. Теперь тряслись обе, только вот высокая девушка начала издавать звуки. «Ахера!» Довольно жутковато проворчала моя соседка по парте, буквально выталкивая слова поверх макушки, крепко сжимаемой ей учительницы. «Хамирис, асуми, пожалуйста, пами...» И она рухнула на пол, увлекая за собой ни в чем, в принципе, не повинную Каматари-сенсей. Видимо, чтобы окончательно завершить эту картину абсурда и недопонимания, учительница литературы тоже решила потерять сознание. «В общем-то, мы сами виноваты», — вздохнул я, подходя к получившейся инсталляции. «Потом не жалуйтесь». К счастью, Шираиши, в отличие от учительницы, носила достаточно длинную юбку, поэтому, используя ее, не юбку, а ману, как подкладку для преподавателя, я целомудренно донес получившийся бутерброд из двух женщин до медицинского пункта, где достаточно ловко разложил по кроватям под взглядом очень удивленной медсестры. Объяснив ей ситуацию, я был довольно злобно вытолкан из помещения этой женщины, после чего с облегчением, вздохнув, ушел по своим делам. В кабинете было обнаружено чересчур много любопытствующих учеников, наблюдавших, как я все это тащил, но подобные мелочи я решил игнорировать. В любом случае, я не допустил ни малейшей ошибки во всем инциденте, вроде бы. Надо будет вечером проконсультироваться у Эны. Тот вечер стал рекордсменом по числу выкриков «Старший братик, дурак!». Но конкретных причин сестра так и не смогла назвать, лишь упирая на то, что я должен был проявить тактичность, выдержку и понимание. На вопрос «Кому должен?» она лишь хлопала круглупыми глазами младшей сестры, злилась и орала. И вообще, что я никогда не найду себе девушку. На следующий день я чуть не убил Рио рассказом об этом инциденте, что парадоксальным образом спасло меня. Зрелище лающего от смеха миллиона отказов, сгибающегося в судорогах на полу, было настолько сильным, что остановило ворвавшуюся в класс Хирокаву, летевшую ко мне в спину с явным намерением врезать со всей дури. В результате девушка споткнулась, я поймал ее в полете и выкрутил руку, но вышло так, что в этот момент Рио нашел в себе силы повернуться на спину и увидел багровое лицо отчаянно злой девушки, которую я согнул в три погибели. После этого мой лучший друг завыл, и я был вынужден нести его в медпункт. Воющего. Выражение лица медсестры было воистину непередаваемым. На этом история должна была бы закончиться, но, к сожалению, в нашей школе продолжала учиться Каджима Мичика, которая на следующий день прибежала ко мне устраивать скандал за брата. Все бы ничего. Но ее быстро и довольно грубо из класса вытолкала краснощёкая Каматари-сенсей, у которой был наш урок, после чего Рио снова завыл. И был отстранен от занятий на неделю. Легкий комизм этой ситуации я счёл неуместным, поэтому, чтобы не усугублять, просто черкнул на листе бумаги пару строк, объясняя Шираиши, что не могу помириться с Хирокавой, так как с ней не ссорился, но и не собирался дружить или общаться, что ее и расстроило. Подумав, дописал, что считаю усилия Маны достойными уважения. Посоветовал продолжать в том же духе, но без моего участия. После чего, сунув записку ей в парту, с удовольствием диагностировал, что проблемы в школе себя изжили. Увы, это было не так. Вечером, когда мы втроем только поужинали, в калитку нашего дома позвонили. На пороге стояла преподаватель литературы Каматари Ариса. Глядя на нее, зажатую и нерешительную, я почему-то подумал, что в моей жизни слишком много женщин, чье имя начинается на «А». По сути, даже «Эна» под подозрением, если так подумать. «Я пришла поговорить с твоими родителями, Кирюкун», выдала эта смелая женщина после того, как я проводил ее в дом. При виде выбежавшей Эны, с любопытством изучающей гостью, миниатюрная учительница ощутимо расслабилась. Тут еще и Такао высунулся, отчего она даже улыбнулась. «Их пока нет дома», — ответил вежливо я, чувствуя проблемы. «Проходите, пожалуйста». «Мне 15, Такао 13, Эне 12. Родители не имеют права бросать несовершеннолетних детей на 3 недели». «Я ведь могу их подождать», — почти утвердительно заявила осмелевшая гостья, отхлебнув из чашки, которую поставила перед ней милая и безобидная девочка, приветливо улыбающаяся ей. «Думаю, да», — кивнул я, а затем обратился к сестре. «Эна, будь добра, приготовь гостевую комнату». Каматари-сенсей не поняла, а вот с лестницы донесся вполне угадываемый веселый хрюк от несдержавшегося Такао. «Комнату?» — удивилась молодая женщина. «Отец и мать будут дома только через 3 недели», — любезно объяснил я, продолжая размышлять, как решить ситуацию правильно. «Наш бюджет не рассчитан на ваше присутствие, но, думаю, мы справимся. Вы умеете готовить?» «Готовить?» — растерянно пробормотала куратор моего клуба. «Братик, Каматари-сенсей очень красивая», — внезапно выдала младшая сестра. «Настолько красивым женщинам не нужно уметь готовить». «Да?» — удивился я, внимательно рассматривая краснеющую женщину, обычно сидящую в клубе в паре метров от меня. «Думаю, это не тот случай, Эна». «Почему это? Она красивая». «Потому что если Каматари-сенсей будет жить у нас, то ей нужно будет что-то делать, чтобы не заработать статус нахлебницы», — терпеливо пояснил я. «За продуктами она ходить не будет, это делают мужчины. Убираться тоже не получится. За чистоту отвечаешь ты. Остается только готовка». «Ну...» Тут, наконец-то, преподаватель пришла в себя, собралась с мыслями, а затем решительно сказала глупость. «Я буду вынуждена вас доложить. Дети не должны оставаться одни. Это закон». Наступила тишина. «Это было бы очень неудобно, Каматари-сенсей», — вздохнул я. «Крайне неудобно. Пожалуйста, выслушай». «Мне уже все ясно», — женщина вскочила со стула. «Где у вас телефон?» «Эна, Фас». Через секунду ошарашенная учительница уже крепко обнимала улыбающаяся черноволосая красавица семейства Кирию. Да, ей всего 12 лет, но она нормально тренированный, хорошо воспитанный и правильно обученный ребенок. У такого слабого организма, как Каматари, попросту не было шансов. Я встал со стула, доставая мобильный. «Вы что делаете?» Почти жалобно пролепетала обнимаемая японка, даже почти не пытаясь вырваться. «Ищу номер телефона», — объяснил я. «Если вы хотите перевести ситуацию в правовое поле, то мой звонок очень сильно сэкономит нам всем время». «Братик обожает экономить время», — лучисто улыбнулась девочка, вызывая почему-то сильный страх нашей гости. Та даже подергалась, но Эна держала крепко. Тогда, дрожа крупной дрожью, Каматари-сенсей пролепетала. «Не надо». «Надо», — уверенно возразил я, пояснив. «Это такая же безвыходная ситуация, как была вчера с Широиши. Все кончилось не слишком хорошо». «Не надо меня, якудзе». Глаза учительницы литературы начали наливаться слезами. Такао, с удовольствием наблюдающий происходящее, нахмурился и вопросительно посмотрел на меня. Я прижал свободную руку к лицу, тяжело вздохнув. «Каматари-сенсей», — осаждающий посмотрел я на добрую, в принципе, женщину. «Неужели вы думаете, что я собираюсь причинить вам вред?» «Нет. Добравшись до телефона, вы бы позвонили ювеналам, те бы вызвали полицию, поднялся бы шум. В конечном итоге...» — я помахал телефоном. «Приехали бы эти люди и разрулили бы ситуацию. Я говорю о специальном комитете, отвечающем за семьи, имеющие в своем составе специального гражданина. Следовательно, куда проще задержать вас с помощью маленькой девочки и вызвать сразу комитетчиков, чем беспокоить куда большее число людей». Затем я отодвинул волосы, демонстрируя ухо с черной клипсой. «А?» — жалобно сказала женщина, крепко обнимая моя улыбающейся девочкой. «Успокойтесь», — посоветовал я, нажимая кнопку звонка. «Все будет хорошо. Вы отличный преподаватель и хороший куратор клуба». Бросив на меня долгий взгляд, учительница литературы внезапно успокоилась. Это было почти удивительно. «То есть я достойна большего снисхождения?» — пробормотала Каматари, когда я уже слушал гудки дозвона. «М?» — еще шире улыбнулась веселящаяся Эна, продолжающая заглядывать ей в лицо. «Именно», — кивнул я. «Маши-маши! Старший инспектор Сакаки? Это Акира Кирию, ваш подопечный. У нас возникла ситуация с гражданским, с преподавателем». Глава 15. Уличные псы. «Кирю-кун, ты не можешь судить людей по их достижениям. Это же неправильно». «Почему, Каматари-сенсей?» «Потому что это очень грубо и высокомерно, очень высокомерно». «Мои суждения ошибочны, Каматари-сенсей». «Так, сейчас получите по подзатыльнику», — ровно предупредил я дурачащихся брата с сестрой, пародирующих вчерашний мой разговор с преподавателем. Этой женщине очень хотелось как-то реабилитироваться в собственных глазах после обнимашек Эны, причем за мой счет. Такого удовольствия я ей не предоставил. Когда я ее провожал на электричку, то она оказалась очень грустной, а под конец даже сказала довольно жалобным тоном. «Кирикун, ты же прекрасный ученик. Зачем ты связался с этими драчунами?» «У меня были для этого серьезные причины», — ответил я и спросил уже сам. «А с чего вы решили, что я свяжусь с Барёкудан, чтобы решить наше недопонимание?» На этом месте она замялась, занервничала, но потом все-таки выдавила, что у директора есть специальный список учеников, к которым нужно обращаться, если у школы возникнут проблемы с хулиганами. Я в этом списке, а напротив моей фамилии надпись «Сенка Групп» и «Джигоку Дандадзё», Вот она и решила. «Просто у меня есть сотовый телефон», — показал я снова на аппарат. «Поэтому меня попросили оказать поддержку в случае чего. Поверьте, Каматари-сенсей, я никак не связан с преступниками». В этот момент ей было глубоко плевать на это. Поспешно удрав в поезд, женщина протолкалась в толпу и исчезла с моих глаз в тот памятный день, то есть вчера. А сегодня мы пошли на бои. «О, Кири-сан, здравствуйте!» — слегка поклонился, широко улыбаясь, представитель преступной группировки, с которой я совершенно не связан. «Готов вас сопровождать!» Баки во всем своем молодом великолепии выпучился на Эну. 12-летняя девушка, шантажом уговорившая своих старших братьев взять ее с собой, лучисто ему улыбнулась, сделав ручкой. Знакомься, Баки. Это твоя дочь», — пряча очки в карман, сказал я. «По крайней мере, на этот вечер». «Что? Кири-сан, мне 19!» Юный помощник Якудза впал в шок. «Нужно быть невероятно крутым, чтобы в 19 лет иметь такую взрослую дочь», — отмахнулся я, расстегивая верхние пуговицы на рубашке. «Так я выгляжу менее ботански?» «Наклонись», — помахала мне рукой младшая сестра. Когда я выполнил ее указания, она слегка взболтала мне прическу, затем подправила пару только ей видимых штрихов, посоветовала сделать выражение лица, которое у меня было, когда мама испекла пирог, перепутав нашу кальциево-протеиновую добавку с мукой. Очень дорогую, очень качественную, очень труднодобываемую. Злости в организме прибавилось. «Вот», — гордая эффектом младшая, подпрыгнув на месте с разворотом, посмотрела на наблюдающих за процессом Такао и Баки. Те с уважением покивали. Видимо, получилось. «Ну что, идем?» «Идемте, Кири-сан», — печально согласился новоявленный отец, глядя на придуривающуюся рядом с ним девочку. Эна откровенно наслаждалась происходящим, выпуская наружу одного внутреннего демона за другим. Шагая по вечерним узким переулкам, залитым неоном, наша небольшая компания углубилась в тесные дебри центральных улиц Токио. Здесь были расположены целые лабиринты узких проходов, в которых частенько творились далеко неправедные дела. В общем, так, как и сейчас. Благо, что мы шли не на презентацию нового наркотика или борделя, а на представление. Уличные бои. Баки нам быстро и обстоятельно поведал, как все происходит. Первым делом есть спонсоры. Они же нередко принимают ставки, имея с этого профит. Спонсоры обеспечивают призы в виде еды, которая очень высоко котируется среди надевших черное. Большинство начинающих бойцов бедны, поэтому почти всегда голодны. Из-за этого регулярность проводимых поединков довольно высока. А все заинтересованные стороны, включая зевак, знают, как себя вести. «Драки идут всегда один на один», — продолжал рассказывать младший сынка. «Есть судья, обычно это надевший, причем довольно сильный. Он следит за тем, чтобы молодые друг друга не покалечили и не напали в запале на зрителей. Еще есть костюм, он из комитета, на него можете забить. Он тупо следит за бойцами, на все остальное ему насрать. Я как-то раз глазел на Махача и видел, как в толпе одного придурка поставил на нож другой придурок. Так костюм даже глазом не моргнул. Но это к слову, тут обычно все всегда тихо, вон даже школота прибегает. Их иногда гоняют, потому что ставки не делают, но это когда зрителей много». «Какие-то негласные правила есть?» — решил уточнить я, уже слыша шум немалой толпы за поворотом. «Только одно», — серьезно ответил Баки. «Боец после боя неприкосновенен, как и его приз. Надевших никто не провожает, когда они уходят. Но несколько раз победителей, возвращающихся с призом, грабили. Сделавших это находили потом, в больницах, очень сильно поломанных, Кири-сан. Прям очень сильно». Как только я увидел место, где были организованы бои, большая часть напряжения, вызываемого беспокойством за Эну и Такао, тут же ушла. Толпа, окружившая импровизированную арену, почти вся состояла из безобиднейших представителей населения Японии. Я видел молодежь, вызывающий одетых девчонок и парней, маскирующихся под рэперов или еще какую-то дрянь. Видел несколько полупьяных пиджаков, у одного из которых был даже повязан галстук на голове. Играла музыка из большого переносного магнитофона, возле которого тетка с достаточно сварливым видом и в бегудях что-то выговаривала досадливо жмурящемуся диджею. Представитель комитета, похожий на старого уставшего детектива из манги, курил, рассматривая ножки какой-то малолетки, едва прикрытой мини-юбкой. Школьники тоже были. Небольшая стайка, к которой с независимым и крутым видом отправился Такао. А еще здесь было много раскладных лестниц, расставленных вдоль стен. Я быстро понял их назначение. За небольшую сумму, врученную хозяину импровизированных трибун, можно было арендовать лестницу на бой, получив улучшенный обзор. Отлично, младшим как раз пригодится. Меня же выручит рост. Бойцов еще не было видно, но Баки тут же сообщил, что это элемент шоу, простой и примитивный. Большинство участвующих неподалеку, ждут начала. Кто сегодня будет и с кем придется драться, это всегда сюрприз для участников и для зрителей. «Ну, для большинства», — надулся будущий якудза. «Я знаю кое-кого, кто будет сегодня здесь. Да и вы знаете, Кири-сан». «Хирокава?» «Ага. А вот и она. Сейчас начнется». Зрители зашумели и начали уплотняться за ограждениями. Несколько молодых людей откровенно нелегального вида начали кривляться, выкрикивая имена заходящих на ринг бойцов, их качество и стати, а заодно принимать ставки. На ринг вышли трое. Спокойный высокий мужчина в черных джинсах и майке, лет 25, мускулистый, но гармонично развитый, молодой парень в каких-то ярких бесформенных обносках и... Хирокава Асуми, встреченная отдельной кучей одобрительных воплей. Почему? Угадать было несложно. На девушке была надета бело-синяя матроска на выпуск, слегка обрезанная снизу, из-за чего постоянно демонстрировался пупок. А еще очень короткая черная юбка свободного покроя, почти полностью открывающая ноги. Судя по слегка отвисшей челюсти Эны, Хирокава была одета крайне пошло. А еще ее волосы были убраны в пучок на затылке, позволяя любому желающему увидеть лицо Хафу полукитаянки с ее голубыми глазами. «Баки», подойдя к нашему помощнику, использующему приступку лестницы Эны для лучшего обзора, я спросил, «Почему они так одеты?» Парень в мешковатой яркой одежде, дополнительно раскрашенной флюоресцирующей краской, вовсе не собирался снимать свой капюшон и даже глупого вида солнцезащитные очки, переливающиеся радугой. Он ловко крутился, выполняя удары по воздуху и демонстрируя неплохую растяжку. Некоторым девушкам это нравилось, особенно малоодетым. Задумался молодой японец, облизывающий взглядом бедра Хирокавы, боксирующий воздух, а потом его лицо просияло. «Это же улица, Кири-сан! Тут нужно выделяться, иначе тебе никогда не найти личного спонсора». «Личного? Они начинают!» По отмашке скучающего громилы в черных джинсах, быстро выскочившего за пределы ринга, ставшие серьезными бойцы начали сближаться. Пошел обмен ударами, прыжки, отскоки, блоки. Это было быстро и мощно, необычайно сильно по меркам людей, но при этом всем совершенно, бессмысленно, категорически идиотично. Хирокава, хрупкая девушка, весом не более полусотни килограмм, раз за разом принимала на блок размашистые удары вертящегося юлой парня. А тот, несмотря на хорошую ориентацию во всех трех измерениях, ловкость и гибкость, также принимал на плечи и бедра удары девушки, каждый из которых мог сложить взрослого человека. Они уклонялись далеко не от всего, от чего могли. В изумлении подмечал я, глядя на этот апофеоз бессмысленного насилия. Они били далеко не туда, куда могли, и должны были бы. Да они же просто избивают друг друга. Не веря своим глазам, пробормотал я. Они даже не стремятся победить. Что, Кири-сан? Баки с горящими глазами, наблюдающий за этим шоу, не расслышал мое бормотание. Да нет, ничего. Не стал отвлекать его я. Хирокава уклонялась чаще и применяла больше опасных ударов, то и дело пытаясь въехать яркому парню ногой в голову. Такое поведение, конечно, обнажало ее тазовую область полностью на потеху толпе. Но я быстро определил, что возможное зрелище — обманка. Под юбкой у Асуми были очень короткие белые шорты, но зрителям и такого хватало с лихвой. Спустя пару минут интенсивного избиения, успевающего защититься противника, оба бойца начали выдыхаться. Яркий пропустил удар ногой в корпус. Хирокаве достался тычок тяжелым ботинком в живот. Смешно выпучившая глаза девушка, отшатнувшаяся к самому краю ринга, зло оскалилась, взлетая в длинном прыжке с места под восхищенное оханье публики. Яркий парень чуть перетек в новое место, избегая ее размашистого удара ногой, но словил в ухо от кулачка своей противницы, задумавшей комбинацию. Та, впрочем, радовалась недолго, так как Яркий тоже успел плотно врезать ей под дых, прямо в то же место, куда раньше попал ногой. Обоих бойцов закачало. Толпа заорала. Ее вопли подхватила и школота, с горящими глазами наблюдающая за этим абсурдом. Бойцы, отдышавшись, начали сближение по-новому и, наконец-то, перестали валять дурака. Они начали бить с прицелом, свалить противника. Выглядело это довольно жалко. Оба со сбитым дыханием, оба упрямо принимающие удары на блоке, они пытались выполнить комбинации ударов, чтобы пронести настоящую атаку сквозь блок. Но обоим уже не хватало выносливости и концентрации. Движения яркого парня были куда менее отточенными, чем у Хирокавы. А у той определенно были проблемы после уже пропущенных ударов. Тем не менее, победила именно Асуми, применив суперудар. Она, собравшись, нанесла яркому удар ногой в голову, от которого он защитился, но автоматом отпустил блок, привыкнув к определенному стилю боя. А коварная девушка, стоя в том же почти вертикальном шпагате, снова лязгнула его по голове ногой повторным ударом. Слабым, конечно, но этого хватило. Яркий парень упал и завозился, пытаясь подняться. «Стоп!» — мужик в черных джинсах вновь выскочил на ринг. «Победа синеглазой!» Спорить с ним никто не стал. Отдувающиеся девушки выдали пластиковый пакет с каким-то содержимым, а потом, что-то спросив и получив ответ, проводили к лестнице неподалеку от нас. «Видимо, это дополнительный бонус», — догадался я. «Бойцам предоставляется бесплатное место, если они желают посмотреть сами». Кивнув Такао, вернувшемуся от одноклассников со скучающей рожей, я пустил младшего брата на стремянку возле его сестры, которая тут же принялась восхищенно что-то ему бормотать, требуя от Баки комментариев. Сам же, тяжело вздохнув, приготовился смотреть дальше. У этого театра абсурда должно быть хоть какое-то логическое объяснение. Продемонстрированный уровень физического развития и выносливости, превосходящий мой собственный, был потрачен наиболее нерациональным образом. «Сначала я думал, что ты просто придурок, желающий поумничать перед малышней», — раздался за моей спиной мужской голос. «А потом мне подсказали, кто ты. Старик Кирио совсем забросил своих родичей?» Обернувшись, я увидел мужчину в черных джинсах, стоящего с руками, сложенными на груди. Он смотрел не на меня, а на ринг, где двое молодых бойцов мутузили друг друга, периодически отлетая от ударов. Толпе это нравилось. У деда было недостаточно времени, чтобы посвятить меня во все детали. Решил я не идти на конфликт. Поэтому я добираю знания, где могу, даже здесь. «Оскорбляя то, чего не понимаешь?» Глаза рослого японца ни на секунду не отлучались от арены. «Либо так, либо я смотрю не на бой, а на тренировку выносливости». «Хм». Мужчина замолчал. Эна и Такао пялились то на него, то на ринг. На последнем дела шли ни шатка, ни валка. Измотанные пацаны упрямо старались друг друга вырубить, но очень плохо попадали из-за заплывших глаз. «Ты надел черное, Кирио?» Вопрос был неожиданным и требовательным. «Да, надел», — отозвался я. «Тогда я тебя вызываю». «Это будет слегка неудобно», — отозвался я, оборачиваясь на младших. «Не принимаешь вызов?» — спокойно поинтересовался мужчина. «Всегда принимая вызов». Слова деда я запомнил хорошо. «Принимаю», — дернул я щекой. «Унисон!» Энна держала нос по ветру. «Так надо», — кодовой фразой утихомирил я девочку. Баки стоял бледный, как кабачок. «Еще один бой, и все разойдутся», — двинулся мужчина на свое рабочее место. «Тогда мы пойдем на их место». Он успел вовремя, секунда в секунду. Выскочил на арену, объявил победителя, бегло проверил травмы обоих бойцов, доволок каждого до края ринга и помог вылезти за его пределы. Затем объявил финальный бой, удивив меня тем, что драться выйдут две девчонки. Что? Зачем это им? «Кирисан, не о том думаешь?» Бледный Баки нервно сжал кулаки. «Этот парень просто невероятно силен, отвечаю. Он не просто так тут всем рулит». «Это меня тоже удивляет», — ровно проговорил я, глядя, как обе девушки неумело, но с энтузиазмом размахивают конечностями, стараясь впечатлить публику. «Но куда меньше, чем три надевших черные девушки». «Как так, Баки?» «Эти две идиотки», — отмахнулся нервно парень. «Это таблетка, снадобье, пилюля. Да пофигу, что это. Эта штука же помогает человеку стать лучше, спортивнее. Вот. Вот они и жрут, дуры, ради сисек и жоп. Кирисан, скажите лучше, что делать? Он вас убьет. «Если убьет, отведи моих младших домой, а потом сообщи деду». «Позвоните ему». «Зачем? Вызов есть вызов». Мне было очень интересно. Дед говорил, что вызов бросают только тем, в ком видят соперника, и что избиение слабых может навредить вызывающему. Тем не менее, меня вызвал очень опытный надевший. Еще один кусочек пазла, объяснение которому я очень захотел найти. Нужно было только успокоить Баки. Пока я возился с очередным представителем японского народа, не умеющим держать нервы в узде, на арене вовсю пинались, легались и размахивали руками две школьницы или студентки. Это было настолько плохо, что я бы не особо опасался выставить против любой из этих вполне взрослых девочек Эну. С темпераментом и характером у девушек-бойцов тоже не заладилось. Они пытались нанести урон внешности друг друга, что дополнительно вызывало оживление собравшихся. Наконец, пинок под ребра и следующий за ним удар коленом в лицо поставили точку на этом сражении. Причем, насколько я смог понять, ударенная просто решила не вставать, чтобы не получить еще. Человек в черных джинсах невозмутимо объявил победительницу, запаленно стоящую с гордым видом. Практически сразу после этого зрители стали быстренько разбегаться, оживленно обмениваясь впечатлениями. Вскоре у импровизированной арены остались только организаторы, явно ждущие, чтобы разобрать нехитрые заслоны, владелец лестниц с помощниками, мы, черные джинсы и Хирокава Асами, сверлящая меня взглядом. Ах да, человек комитета? Тоже. Как будто он знал, что будет бой. Интересно. «Давай, старший брат», — спустившаяся с лестницы Эна похлопала меня по пояснице. «Заставь нас с собой гордиться». «Хорошо», — кивнул я, направляясь на арену, где меня уже ждали. Позади послышалось Бакина. «Вы что, совсем не беспокоитесь за него, Кирю-сан?» «Брат, у меня еще есть», — невозмутимо ответила мелкая засранка. «А вот по утрам на разминку вставать неохота». Выходя на арену, я испытывал смесь любопытства с раздражением. Источником второго являлся стоящий напротив меня мужчина в черных джинсах и майке. Мало того, что нарушивший мои планы, так и собирающийся донести до меня какую-то информацию через кулаки. Один из наиболее любимых способов моего деда, крайне критично рассматривающего всех своих учеников и знакомых, потому что во внуки ему годятся все без исключения. «Меня зовут Кабакири Норио, Кэмпо», — представился человек в джинсах, церемониально кланяясь мне. «Меня зовут Кирю Акера», — сухо поклонился я ему, как будущему источнику информации. Возникла пауза. Норио закатил глаза. «Какое боевое искусство ты практикуешь, Кирю?» — с усталым вздохом спросил он. «Никакого». «Как это никакого?» На лице человека проступили эмоции. Удивление. «Вы тратите мое время, Кабакири-сан. Это невежливо». Для того, кто помнит прошлую жизнь, социальные правила и традиции в новой имеют большое значение. Ты ежедневно и ежечасно маскируешься под местных, а это, как ни крути, труд. От этого труда устаешь, от неясности устаешь, от отношения к себе тоже устаешь. «Ты слишком нагло и заносчив даже для потомка Гора Кирию», — помрачнел мужчина, вставая в незнакомую мне стойку. «Это нужно из тебя выбить, хотя бы ради того, чтобы ты пережил следующий год». «Кажется, меня сейчас будут бить». Я встал боком и поднял руки, прикрывая локтями ребра. Больше ничего на ум не приходило. О Кэмпо я знал немного, лишь то, что это чрезвычайно гибкая школа боевых искусств с очень большим арсеналом, в котором есть, по сути, все, кроме борьбы в партере. Следовательно, единственным моим шансом на хоть какой-то позитивный результат было начать атаковать противника, не дав ему получить о себе достаточной информации. Поэтому, не дожидаясь этого Кабакири, я тут же применил тот же прием сближения, который использовал для сближения с противником в своем первом бою — горизонтальный прыжок. Правда, сейчас нужно было идти на риск, поэтому я начал проводить двойку быстрых ударов до того, как приземлился. Оба удара пришлись в скрещенные руки мужчины, которыми он закрылся, и вот тогда я допустил ошибку. Попытался дополнить комбинацию коленом под ребра. Он подбил мне опорную ногу, одновременно толкнув так, что свалился я метра за полтора от него. Вскочив, я досадливо поморщился. Эффект неожиданности полностью утерян. Противник боеготов, опытен. Его физические кондиции превосходят мои. Он провел разведку. Наихудшее сочетание. «И плохо», — процедил Кабакири. «Еще что-нибудь покажешь?» «Нет». Я внимательно следил за тем, как он двигается. «Тогда моя очередь». После этих слов он резко прыгнул вперед, похожим на мой способ. Два удара ногой в корпус были почти нежными, даже медленными. Но я не смог их ни блокировать, ни успеть зацепить чужую ногу. Попытку контратаки с левой руки Кабакири отвел, а затем уже влепил удар посерьезнее, вынуждая мои потроха взорваться от боли. Этим коротким тычком под ребра меня аж подкинуло в воздух. Не успев разогнуться, получил еще удар внутренней стороной стопы по голове, отчего меня повело к краю ринга. «Паскудно», — думал я, ловя вертолетики. Полторы секунды на одну атаку, и уже почти все. «Я экономлю твое время, Кирю», — донеслось откуда-то сбоку. «И на этом спасибо. Уверенный, что следующая атака этого Норио будет ознаменовать окончание боя не в мою пользу, я сосредоточился не на том, чтобы прийти в себя и восстановить боеспособность, а на попытке нанести удар. Ноги у меня длинные, каблуки твердые, владение собственным телом на уровне, который никому из местных не приснится даже в самой большой и красивой мечте». Норио сдвинулся, и я ударил, выбросив вперед ногу с упором на пятку так, чтобы попасть нападающему в нижнюю часть брюшины. Крайне опасный удар со смертельными последствиями для обычного человека, но он же единственный способ завершить этот бой удовлетворительно. Не попал. За ногу дернули, выкрутили, протянули, отрывая меня от края ринга, а затем взяли на болевой. Было больно. Кабакири аккуратно, но с полным дефицитом гуманности, выкрутил мне конечность, одновременно завалившись на мою спину, полностью блокируя попытки хоть как-то выкрутиться. «Признаешь проигрыш?» — холодно спросил он. «Признаю», — не менее холодно ответил я. Человек замолчал, не делая ни малейших попыток освободить меня от захвата. Я терпеливо ждал, размышляя о том, насколько будут повреждены мышцы и связки. «Тебе что, не больно?» «Мне больно. Вы снова тратите мое время?» В целом, позиция была довольно удачной, если бы мне нужно было бы непременно причинить вред этому человеку. Каким бы мастером и насколько бы могущественным надевшим он ни был, вряд ли существуют методики, способные усилить веки и глазные яблоки. А они находятся довольно близко, если пожертвовать ногой. Так что в целом, несмотря на полное поражение, я его не чувствовал. Возможность убить была близка и доступна. Меня освободили. Кабакири, мягко перекатившись, встал на ноги, наблюдая, как встаю я, оценивая нанесенный ноге ущерб. Вроде бы небольшой, жить можно. Завтра даже не буду хромать, если сделаю холодные компрессы и лягу спать в правильной позе. За рингом тихо шумели младшие, что-то шептал облегченно Баки. «Ты действительно ни дьявола не знаешь, Кирио», процедил мой бывший противник, закладывая обе руки за поясницу. «Как насчет того, чтобы я потратил немного твоего времени на твое же просвещение?» «Если я не сделаю вам этого одолжения, то весь смысл произошедшего будет полностью утерян», хрустнул я шеей, распрямляясь в полный рост. «Не вижу смысла допускать такую потерю авторитета на глазах детей». Глаза Кабакири Норио приняли комично круглую форму.